Название северной столицы. В моем изгнании бесконечном я видел все, чем мир дивит, от башни Эйфеля до вечных легенд звонких пирамид. И вот на ты я с целым миром, и, оглядевши все вокруг, пишу расплавленным ампиром на диске солнца Петербург. Так выразил свой восторг перед городом на Неве поэт Серебряного века Николай Огнивцев. Вслед за Пушкиным мы называем этот город окном в Европу. Впрочем, в примечании к поэме «Медный всадник» Александр Сергеевич указал, что выражение «окно в Европу» восходит к письмам о России итальянского писателя Альгаротти. Пушкин же его просто включил в речь Петра. «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Поэты и писатели любят называть Питер и Северной Пальмирой. Изначально Пальмирой, то есть городом Пальм, назывался город в Сирии, основанный посреди пустыни царем Соломоном. По преданию, Пальмира славилась великолепием архитектурных памятников. Кто-то из литературоведов считает автором выражения «Северная Пальмира» Гаврилу Романовича Державина, а кто-то полагает, что первым его употребил Фаддей Венедиктович Булгарин. Парадизом, то есть раем, называл свое творение сам Петр Великий. В разное время город на Неве был Петроградом, Ленинградом и Санкт-Петербургом. Пожалуй, и ни один из городов России не имеет стольких названий. И все-таки сегодня строгий и вечно волнующий город вернул свое первое историческое название — Санкт-Петербург. Кстати, это было первое иностранное название города в России. «Что оно означает?» — спрошу я. «Что город назван в честь его создателя, царя Петра I, не задумываясь, ответят многие, и ошибутся. Да, действительно, русские правители любили давать городам свои имена. Владимир, Ярославль, Елисаветград, Екатеринослав, Павловск. Но Санкт-Петербург — особый случай. Петр назвал новый город не своим именем, а именем своего святого. Благородно и скромно. Делает честь первому русскому императору. Дело в том, что царь был крещен 29 июня 1672 года, в день святых Петра и Павла. Желание назвать какую-нибудь крепость в честь своего небесного покровителя было у Петра всегда. 16 мая 1703 года на Заячьем острове такая крепость наконец была заложена. Но имя свое она получила опять-таки 29 июня, то есть в день святых Петра и Павла. Апостол Петр по христианскому преданию был хранителем ключей от рая. Город, носящий его имя, должен был стать ключом от Балтийского моря. Позднее крепость стали называть Петропавловской, а выросший вокруг нее город — Санкт-Петербургом. Впрочем, в переписке Петра встречается и другой, греко-византийский вариант названия города — Санкт-Петрополис. Первое гравюрное изображение Санкт-Петербурга, хранящееся в Эрмитаже, носит именно это греческое название. Не иначе, как благодарностью святого Петра можно объяснить одну из загадок Санкт-Петербурга. За 3 столетия на улицах города не появился ни один вражеский солдат. Святой Петр не отдал чужеземцам ключи от рая ни во время Северной войны со шведами, ни в 1812 году, когда подступали французы. Выстоял город и в 900-дневной блокаде в годы Великой Отечественной войны. Не зря народ придумал загадку. На болоте родился, 3 раза крестился, врагу не сдавался, героем остался. Второй раз легендарный город — крестился 18 августа 1914 года. В связи с началом Первой мировой войны на волне патриотических настроений он был переименован в Петроград. Экстренный выпуск биржевых новостей писал: «Мы легли спать в Петербурге, а проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с ее немецким оттенком. Ура, господа!» После смерти Ленина 26 января 1924 года Петроград стал Ленинградом, а 6 сентября 1991 года городу было возвращено его историческое название Санкт-Петербург. Сколько драматических событий кроется за каждым названием одного из самых красивых городов на Земле.